Если что-нибудь стрясется, наречешь отродье матом в батюшкину честь или Матильдой, как получится. Марта хихикнула. Я о другом. По всей видимости, никто не знает, где мы. Да и знать особо не стремится. Нужно только выждать сутки-двое. Папенька твой на точности помешан. К нему являешься ни раньше, ни позже, а чок в чок с первым боем часов. 16 числа совершим небольшую лодочную прогулку, подготовленную адмиралом. Потом я скромно отведу взор, дабы не мешать воссоединению чада и родителя. Идет? Конечно, идет. Марта вздохнула. То есть, если ничего не стрясется, можно считать приключение близится к счастливому концу? Да, ухмыльнулся я. Счастливому или несчастливому, смотря как обернется, или ищей колокольни глядя. «Очень хорошо получится», — шепнула Марта. «Начиналось ужасно, хуже не придумаешь. Но получилось довольно хорошо. Помни об этом, что бы ни случилось». «Боги мои! Час назад. Зауряднейший стриптиз. Теперь старые, незамысловатые. Помни об этом, что бы ни случилось. Прямо по писаному. Любители, что с них возьмешь?» «Запомню», — отозвался я. Кто первым забирается под душ? Монетку бросим или полюбовно договоримся? Мат. Я самый. Принимай меня, пожалуйста, всерьез. Только так, и не иначе, Бордон, я принимал тебя изначально и продолжаю принимать. Помни об этом, что бы ни случилось. Когда я выступил из ванной, Марта по-прежнему лежала на постели. Ногая, томная, сонная. Однако саквояж тревожили. Мне полагалось бы запрыгать от ликования. События разворачивались в полнейшем соответствии замыслу Мака, если, разумеется, я верно толковал эти замыслы. Но вот беда. Не испытывал покорный слуга ни малейшей радости, пожалуй, даже стыдился. Двое старых, матерых, закоренелых интриганов набросились на безмозглую овцу, точно волки, увлекли прямиком на съедение. Просто несправедливо. Впрочем, справедливость, — говорил Мак, — в нашем деле не играет ни самой малейшей роли и в расчет не берется. Я следил, как Марта натягивает голубую блузку без рукавку, приобретенную в городе Феникс, штат Аризона, как прилаживает и одергивает белую юбчонку. Ну, сами скажите, не восхитительно ли народ, любители? Ход Мартиных раздумий был очевиден, подобно замыслу начинающего шахматиста неумехи. Если у Эрика и возникли какие-то ненужные подозрения после нежданных плотских утех, чистенький и отменно приличный костюм должен был развеять нехорошие мысли без остатка. Девица, которой заведомо предстоит ночь, исполненная подвигов, не станет облачаться в единственное свое приличное платье. Девица наденет рубашку и брюки, приличествующие случаю и более удобные. Одарив меня торжествующей улыбкой а-ля Мата Хари, Марта закружилась, представляя возможность обозреть себя и залюбоваться. «Не дурно», — сказал я, — «адмиралу должно понравиться. Мы поедем к дяде Хэнку? После обеда. Мне выдадут лоцмана, а заодно предоставят полную возможность подслушать, о чем толкует непонятное политическое собрание. Адмирал посоветовал именно подслушать и не станет возражать против твоего появления, тоже незаметного. Уж в этом-то я отнюдь не был уверен. Впрочем, станет прист возражать или нет, его личное дело. Почему ты зовешь его адмиралом? Полюбопытствовал Марта. Дядя Хэнк был просто капитаном первого ранга. В адмирала его прочили, но он сам не захотел. Для тебя и американского флота он капитан, а для меня адмирал. Править «Шевроле», необремененным тяжестью прицепа, казалось непривычным и странным. Мы пообедали на противоположном конце острова, в полутемном клубе, который покорный слуга приметил накануне вечером, въезжая на остров. Кормили вполне прилично. Вот обслуживали чудовищно. Прекрасно понимаю официантку, замешкавшуюся и принесшую вам бифштексы через четверть часа. Понимаю, не осуждаю и не виню. А вот особы, заставляющие целый час дождаться счета, приводят меня в умоиступление. Правда, кто-то когда-то поведал, что сие считается верхом вежливости —